сестры. Тем временем в родных краях Психеи население отмечало годовщину ее похищения легендарным незримым чудищем. Царь Аристид и царица Деморида повели процессию скорби вверх по склону горы к базальтовому валуну, к которому когда-то привязали дочь, с тех пор названному камнем Психеи в ее честь. Ныне у памятника стояли две царевны — Каланта и Зона, громко уведомлявшие всех вокруг, что предпочли бы остаться подольше и погоревать наедине с собой. Когда толпа рассеялась, царевны подняли траурные вуали и принялись хохотать. — Вообрази, что за тварь ее забрала! — сказала Зона. — Крылатая, как фурия! — предположила Каланта. — С железными когтями. — Огнедышащая! — Со здоровенными желтыми клыками. — Волосы змеи! — И хвост, который... — Что это? Внезапный порыв ветра заставил их обернуться. От увиденного они испуганно закричали. Перед ними стояла сестра их, Психея, сияющая, в струящемся белом одеянии, отделанном золотом. Выглядела она отвратительно прекрасно. — Но... — начала Каланта. — Мы думали... — запинаясь, произнесла Зона, и обе хором... — Сестра! Психея двинулась к ним, протягивая руки. Сладчайшая улыбка нежной сестринской любви озарила ее лицо. Каланта и Зона поцеловали ей ладони. — Ты жива! — И такая, такая... — Это платье стоило, небось... В смысле, смотрится... — И сама ты, — вымолвила Зона, — такая, такая... — Каланта, как это слово? — Счастливая, — подсказала Психея. — Ого-го, — согласилась сестра. — Ты определенно выглядишь ого-го. — Но скажи же, Психея, милочка, что с тобой произошло? Мы тут горюем, рыдаем навзрыд по тебе. — Кто подарил тебе это платье? Как ты слезла с этого камня? Это настоящее золото. Чудище прилетело за тобой. Зверь? Вурдалак? Какая ткань? Может, дракон? Как-то она не мнется. Он тебя к себе в логово забрал? Кто тебе прически делает? Он грыз тебе кости? Ну, не настоящий же это изумруд, а? Смеясь, Психея вскинула руку. Милые сестры, я вам все расскажу. Больше того, все покажу. «Давай, ветер, неси нас туда!» Не успели сестры понять, что произошло, всех троих подняло над землей и стремительно понесло по воздуху в крепких объятиях западного ветра. «Не сопротивляйтесь, расслабьтесь», — сказала Психея, когда зефир понес их над горами. Зонины вопли поутихли, а сдавленный плач Каланты выродился в поскуливание. Вскоре они даже отважились открыть глаза на несколько секунд и не визжать при этом. Когда ветер, наконец, опустил их на траву перед зачарованным дворцом, Каланта решила, что только так и можно перемещаться. — Кому нужны эти дурацкие лошади, таскающие хлипкую старую колесницу? — сказала она. — Отныне буду ловить ветер. Но Зона не слушала. Она завороженно таращилась на стены, на турели и на серебряную клепку ворот дворца, сиявшей в утреннем солнце. — Заходите, — сказала Психея. Какое захватывающее чувство показывать сестрам ее новый дом! Какая жалость, что не повидать им ее возлюбленного супруга! Сказать, что девушки остались под впечатлением, преступно преуменьшить. А потому, естественно, они фыркали, зевали, хихикали, качали головами и в целом цокали языками, перебираясь из одной золотой ложи в другую по отделанным серебром коридорам и инкрустированным самоцветами галереям. Воротили наморщенные носики, намекая, что привыкли к лучшему. — Самую малость пошла, верно, милая? — сказала Зона. — Про себя же так. «Это жилище Бога!» Каланта размышляла. «Если сейчас остановиться и сделать вид, будто мне надо завязать шнурки на сандалиях, можно выковырять рубинчик из вон того кресла. Когда незримый сон дворецких, лакеев и служанок принялся накрывать для сестер обед, прятать восторг и изумление стало труднее. После каждую умастили маслом, искупали и размяли. Сестры принялись выспрашивать подробности о владыке замка. Психея вспомнила свое обещание и поспешно что-то насочиняла. Он красавец-охотник, местный землевладелец. Как его зовут? Глаза у него добрейшие. А имя его? Он очень сожалел, что не застанет вас. Увы, он на весь день уходит со своими гончими в поля. Уж так он хотел лично вас принимать. Может, в другой раз. Да, но как его звать? Он... У него на самом деле нет имени. Что? Ну, имя у него есть. Очевидно, у него есть имя. У всех оно есть. Зона, чего ты? Но он его не применяет. Но каково же оно? Ой, скорее! Того и гляди, стемнеет. Зефир вас ночью не понесет. Давайте, сестрицы, возьмите себе домой на память что-нибудь. Вот горсть аметистов, а вот сапфиры, золото, серебро. И маме с отцом непременно захватите. Нагруженные драгоценностями, сестры позволили отнести себя обратно к скале. Психея, махавшая им вслед, и порадовалась и огорчилась их отбытию. Она радовалась их обществу и возможности все показать, а также одарить, а вот решимость держать слово, данное мужу, вынудила ее избегать всяческих вопросов, и от этого психея утомилась. Сестры вернулись домой, но, несмотря на сказочные сокровища, которые им достались, страдали теперь от зависти, обиды и ярости. Как так вышло, что их младшенькая, бестолковая, самовлюбленная психея обрела положение чуть ли не богини? Это же чудовищно несправедливо! Избалованное, тщеславное, уродливое существо! Ну, не уродливое, положим, наделенное некоторой очевидной и довольно вульгарной смазливостью, но никакого сравнения с их царственной красой. Жутчайшая несправедливость! Наверняка за всем этим волжба какая-то, ведьмовство. Как это она даже имени своего владыки и повелителя не знает? — Ревматизм мужа моего Сато, — сказала Каланта, — все хуже, что не вечер приходится разминать ему каждый палец, а затем применять пластыри и притирания. Это омерзительно и унизительно. — Думаешь, твоя жизнь — ад? — спросила Зона. — Мой Харион лыс, как луковица, изо рта у него воняет, а телесного пыла в нем, как в мертвой свинье. Психея же! Это самовлюбленная девка! Сестры вцепились друг в дружку и разразились рыданиями. В ту ночь возлюбленный психеи Эрот огласил ей грандиозную новость. Она рассыпалась в благодарностях и рассказала, как ловко избежала рассказов о нем сестрам, но тут он прижал палец к ее губам. — Милое доверчивое дитя, боюсь я сестер и того, что способны они с тобой вытворить, но я рад, что ты счастлива. Позволь осчастливить тебя еще пуще. Она почувствовала, как его теплая рука скользнула вниз и огладила ей живот. — Наше дитя растет в тебе. Психея охнула и прижала его к себе, оторопев от радости. — Если сохранишь эту тайну, — сказал он, — дитя будет Богом. Скажешь хоть одной живой душе, родиться смертным. — Сохраню тайну, — сказала Психея, — но прежде чем мое состояние сделается очевидным, позволь мне хотя бы еще разок повидать Каланту с Зоной и попрощаться с ними. Эрота это встревожило, однако он не понимал, как отказать в столь пристойной сестринской просьбе, и потому согласился. «Зефир слетает к ним с вестью, и они явятся», — сказал он, склоняясь поцеловать ее. «Но помни, обо мне или о нашем ребенке ни слова».